Глава 401. Разгневан. Несколько минут назад светящийся телепорт на горной дороге еще выглядел нормально. Но по какой-то причине он изменился. Его белоснежное сияние сперва стало светло-красным, потом ярко-красным и в конце кроваво-красным. Вслед за кровавым сиянием в ангаре воцарилась атмосфера, которую сложно описать словами. Все присутствующие будто почувствовали густой запах крови и испытали непонятный страх. Случилась беда, определенно случилась беда. Интуиция подсказывала многим, что у недавно ушедшего передового войска возникли серьезные проблемы. Все невольно посмотрели на Фань Хайчао и Фань Шао Юя, ведь 2000 человек, что входили в состав передового войска, являлись людьми клана Фань. Фань Шао Юй внезапно встал, на миловидном лице показались недоумение и изумление. Поглядев некоторое время на кровавый телепорт, он обернулся и сказал: «Дядя! Эти 2000 человек служили основной боевой силой клана Фань, особенно 70 экстраординаров, среди которых были 2 класса А и 10 классов Б. Если они падут в новом мире, то потери будут неизмеримо огромными». Фань Шао Юя бесило то, что он чувствовал неладное, но не знал, что конкретно произошло. А страх неизвестности самый мучительный. По сравнению с нервничающим Фань Шао Юем, Фань Хайчао, несомненно, казался намного спокойней. Он холодно произнес: «Шао Юй, сперва сядь!» Фань Шао Юй, сглотнув слюни, все таки послушно сел обратно. В своем клане он больше всего почитал именно дядю. Пока Фань Хайлю все эти годы командовал драконьей крепостью в Диком мире, обучением Фань Шао Юя занимался Фань Хайчао. Фань Хайчао ненадолго призадумался, после чего посмотрел на Цзуи. «Консультант Зо, позвольте спросить, вы знаете, что произошло?» Сейчас он вел себя намного скромнее, чем раньше. Во взглядах посторонних людей, увидевших эту картину, чувствовалась насмешка. Ранее Фань Хайчао дерзко заявился со своими людьми и моментально завладел единоличным правом исследовать новый мир. А его позиция по отношению к Цзуи была всем предельно ясна. По мнению многих, советы Цзуи были весьма разумные. Совершенно новым незнакомым миром необходимо проявлять осторожность. Цзуи 2 раза бывал в этом мире, спас 7 пропавших туристов, притом принес ценную информацию, к его рекомендациям следовало всерьез прислушиваться. Фань Хайчао не мог этого не понимать, но, невзирая на разумные советы Цзуи, сразу отправил свои лучшие силы в новый мир. Причины такого поведения были очевидны: он стремился оказать давление на новоявленную Альфу и передать инициативу по освоению нового мира в руки клана Фань. А если еще больше углубиться, то клан Фань хотел избежать зарождения нового могущественного клана. Поэтому Фань Хайчао так радикально действовал. Он не только привел основную боевую силу клана Фань, но и привез сверхэнергетические пушки. В результате едва 2000 человек отправились в путь, как с порталом произошли резкие изменения. То, что Фань Хайчао вынужден был обратиться к Цзуи, выглядело довольно иронично. Только ему было плевать на взгляды окружающих, он уставился лишь на Цзуи. Последний с равнодушным видом сказал: «Если спрашиваете меня, что произошло внутри, то я не могу точно ответить. Но могу точно установить, что случилось нечто плохое. Скорее всего, кто-то умер или умирает в данный момент». Изменения в телепорте служили лучшим доказательством. Голос Цзуи прозвучал безэмоционально, но, донесшись до ушей каждого, вызвал у всех мурашки по коже. «Бред собачий!» Фань Шао Юй холодно усмехнулся. «Я не верю в это! Разве может что-то серьезное произойти с ринувшимся драконом?» Непонятно почему, но он сразу почувствовал себя крайне неуютно при первой встрече с Цзуи, как будто тот был его заклятым врагом. Фань Шао Юй ни за что не признался бы, что завидует. Однако Цзуи не удостоил его даже взглядом, пусть даже этот известный потомок клана Фани был экстраординаром класса А. В мире Сарди имелся титул «Позолоченный рыцарь», подразумевавший высокорангового рыцаря с огромным количеством ресурсов, который в действительности не соответствовал своему рангу. Такой человек занимался лишь показухой. Фань Шао Юй был типичным позолоченным рыцарем. Клан Фань определенно вложил несметное количество ресурсов своего прямого потомка. Стоит иметь в виду, что Фань Хайлю командовал драконьей крепостью и контролировал связь между двумя мирами, а потому, естественно, извлекал огромную выгоду для своей семьи, иначе клан Фань не сумел бы достигнуть нынешней мощи. Разве Фань Шао Юй, будучи сыном Фань Хайлю, мог быть обделен ресурсами? Но на самом деле он максимум относился к классу Б, а не А, поэтому был никем в глазах Цзуи. Фань Хайчао помрачнел. Он махнул рукой, и карауливший поблизости отряд немедленно устремился к порталу. Это были телохранители Фань Хайчао и Фань Шоуюя, которые остались на случай чрезвычайной ситуации. К тому же у них еще была сверхэнергетическая пушка. Сейчас передовое войско, похоже, попало в затруднительное положение. Фань Хайчао не мог сидеть сложа руки. Ведущего вынужден был отправить этот резервный отряд. Однако далее случилось то, чего никто никак не ожидал. Бежавший впереди всех телохранитель, уже оказавшись в полуметре от телепорта, вдруг отлетел и ударился в бежавшего позади товарища. Оба человека кубарем покатились по земле. Несмотря на это недоразумение, некоторые телохранители продолжали бежать вперед. В результате ситуация повторилась. Перед порталом как будто существовал невидимый барьер, который не давал никому проникнуть внутрь. Фань Хайчао и Фань Шоую изменились в лице. «У нас серьезные проблемы!» Все это осознали, многие посмотрели на Цзуи. Среди присутствующих самым невозмутимым оставался именно он. Чэнь Цзы невольно спросил. «Консультант Зо, что это значит?» Цзуи ответил. «Должно быть, пространство заблокировано. Туда не войти и оттуда не выйти». В испытательном пространстве, не имевшем хозяина, существовало очень много непредсказуемых ловушек. И в одну из таких ловушек, очевидно, попали люди клана Фань. Чэнь Цзы вытаращил глаза. «Тогда когда произойдет разблокировка?» Цзуи произнес. «Неясно. Либо по прошествии достаточного времени, либо когда все испытуемые умрут, либо если испытуемые приведут в действие механизм разблокировки. Возможностей много». Цзуи имел определенные знания об испытательном пространстве. Когда-то, во время учебы в Императорской рыцарской академии, он прошел тренировки во многих испытательных пространствах, поэтому знал, что в разных пространствах существуют разные законы. Цзуи добавил. «Предполагаю, что в других странах аналогичная ситуация. Если они отправили большое количество людей, то сейчас телепортационный путь заблокирован». Закончив говорить, он встал. «Вы ждите, а я пойду». Пока телепортационный путь не разблокируется, ему нет смысла ждать. «Так не годится!» Фань Шоуюй преградил дорогу Цзуи и, сжав кулаки, зарычал. «Ты не можешь уйти! Сам роешь себе могилу!» Во взгляде Цзуи внезапно промелькнули свирепые лучи. Хотя он не совершил никаких атакующих движений, в глазах всех присутствующих Цзуи в данный момент будто превратился в ужасного злого зверя, источавшего такую мощь, что перехватило дыхание. «Цзуи разгневан!» Такая общая мысль возникла у многих присутствующих.